Она открыла глаза и увидела протянутую к ней мужскую руку, громадную, как медвежья лапа. Сара ухватилась за нее обеими руками. Чернокожий великан легко вздернул ее на ноги. На груди у него блестел большой круглый значок, гласивший «Нет грабительским поборам, носильщики солидарны с машинистами. А ну-ка, леди, живо уносите отсюда ноги!» Добродушно прикрикнул он на нее, но она вырвалась из его рук, когда он попытался вывести ее подальше от обезумевшей толпы, и прокричала в ответ «У меня там сын, я должна его найти!» Снова послышались выстрелы. Ее чернокожий спаситель вздрогнул, крикнул на прощание «Желаю удачи!» и бросился бежать. При первых же звуках выстрелов толпа начала редеть, но кучки людей все еще жались в парадных, выкрикивая ругательства в адрес полиции и швыряя камнями при любой возможности. Прихрамывая, в разорванном платье, с растрепавшимися волосами, Сара упорно пробиралась на север. Толпа схлынула, зато теперь можно было хорошо рассмотреть страшные последствия бунта. Сломанные плакаты, камни и кирпичи, обломки досок валялись на мостовой, а все тротуары были засыпаны битым стеклом. Подожженная телега с углем дымила, заволакивая всю улицу слоем едкой сажи. Отчаянное, надрывающее душу ржание запутавшихся в постромках лошадей доносилось со всех сторон. Сара обвела взглядом широкий перекресток 41 и краткой улицы, не зная, куда идти. В 20 шагах впереди себя она увидела мужчину в рубашке и порванном жилете. Он стоял к ней спиной, но она узнала его по высокому росту, развороту плеч и каштановым волосам с выгоревшими светлыми прядями. «Алекс!» Он обернулся, и мучительная тревога у него на лице сменилась непередаваемым облегчением. Они сошлись посреди улицы, не замечая бегущих мимо людей, не слыша окриков полицейских, приказывающих всем очистить улицу. «Ты нашел его?» – безнадежно спросила Сара. Алекс решил умолчать о том, что видел. «Пока еще нет», — ответил он. «Они, должно быть, вернулись назад, но нам надо посмотреть и проверить». «Хорошо». Он взял ее под руку, и они вновь начали пробираться сквозь остатки бегущей в противоположном направлении толпы. Сара первая заметила карету Кокрейнов, лежавшую на боку на углу парк-авеню, прямо у входа в устричный ресторан. Измученные, покрытые пеной лошади стояли смирно, поводья свисали до земли. Пятеро мужчин, присев на корточки рядом с каретой, пытались приподнять ее за край крыши, лежавшей на тротуаре. На счет три все они вскинулись кверху. Тяжелый экипаж поднялся на двух колесах, покачнулся и опустился на остальные два, слегка пружиня рессорами. Сара выпустила руку Алекса и бросилась вперед. «Отойдите назад, леди, там кто-то есть», — предупредил полисмен, стараясь ее схватить. Она увернулась и крикнула. «Майкл!» Еще один полисмен рванул на себя заклинившую дверцу, и она распахнулась. Из кареты выглянул Майкл. Бледный, испуганный, он прятался на полу между сиденьями. «Мама!» Мальчик выбрался из кареты без посторонней помощи и побежал к ней. Сара упала на колени посреди мостовой, не в силах сказать ни слова. Майкл налетел на нее и едва не опрокинул навзничь. Она обхватила его обеими руками с неистовой силой, и они дружно ударились в слезы. Алекс стоял рядом, глядя, как они обнимаются, рыдают, укачивают друг друга. «Эй! Там еще кто-то есть. Тяжелый, черт, а ну-ка, кто-нибудь, помогите мне». Сара подняла голову, смахивая слезы, и увидела, как Алекс и два полицейских возвращаются к карете. Майкл, давясь слезами, проговорил: «Там папа, ему очень плохо». Тетя Таша выпрыгнула на ходу и убежала: «Мамочка, но папа мне велел сидеть смирно и не высовываться. Он сказал, что в карете безопаснее». Как раз в эту минуту мужчины вытащили Бена из кареты и уложили на тротуар рядом с открытой дверцей. Сара медленно поднялась на ноги, все еще держа Майкла за руку. Они вместе подошли к неподвижно распростертой на земле фигуре и присели рядом. «Это ваш муж, мэм?» – она кивнула. Полицейский больше ничего ей не сказал, но сделал Алексу знак над ее плечом, кратко и безнадежно тряхнув головой. «Папа?» – с запинкой спросил Майкл и робко коснулся руки отца. Сара посмотрела вниз на Бена. Он был неестественно бледен, его лицо покрыло испарина, он прижимал ладонь к груди. «Сара?» Сара накрыла его руку своей и склонилась над ним. Глаза у него слезились, он часто моргал. «Я не хотел далеко уезжать», — прохрипел он задыхающимся шепотом. «И я на этот раз не стал бы его прятать так долго». Сара промолчала. «Прости насчет Таши, черт это было». Бен с трудом качнул головой, глупо, признался он наконец. «Не надо разговаривать, Бен, побереги силы». Свободной рукой он сделал слабый нетерпеливый жест. На секунду прежнее воинственное выражение промелькнуло в его глазах, но сил хватило только на шепот. «Будут проблемы с деньгами. Ничего страшного. Большие проблемы. Может, придется кое-что продать. Не надо разговаривать, Бен. Может, ты и не будешь миллионершей, но все равно богачкой останешься». Он засмеялся, но смех тут же перешел в мучительный надсадный кашель. Сара подняла голову. Стоявший рядом с ней полисмен наклонился и сказал: «Карета скорой помощи уже в пути, мэм». Бен обессиленно умолк, его лицо, покрытое липким потом, посерело. Майкл плакал, прижимаясь к матери. Он протянул руку и робко дотронулся до отца одним пальцем, но тотчас же в страхе отшатнулся. Сара наклонилась ближе к Бену и что-то прошептала ему на ухо. Бен судорожно глотнул ртом воздух и перевел взгляд на сына. «Майкл, сэр», губы Бена задвигались, но с уст его не слетало ни звука. Сара затаила дыхание, изо всех сил стискивая руку мужа. «Майкл», попытался он еще раз, «я тебе никогда не говорил». Теперь его дыхание превратилось в глухое бульканье где-то глубоко в груди, а губы посинели. «Да, сэр», дрожащим голосом спросил Майкл сквозь слезы. Наконец Бен сумел выговорить, что хотел. «Я люблю тебя, всегда любил». Осунувшееся личико Майкла преобразилось. «Правда, папочка, правда?» Но Бен не ответил. Его ресницы дрогнули, глаза закатились глубоко под веки, прерывистое дыхание окончательно пресеклось. Он уже не услышал, как Майкл сказал: «Я тоже люблю тебя, папа». Он уже вообще больше ничего не слышал. 21. «Миссис Уикс, вы дома?» Алекс просунул голову в дверь, которую его квартирная хозяйка всегда оставляла приоткрытой, хотя друзья и постояльцы неоднократно предупреждали ее, что кто угодно может войти и украсть все ее сбережения, и заглянул в тесную гостиную. Огромное количество мебели, безделушек, побрякушек, но самой миссис Уикс нигде не было видно. «Александр», раздался голос из-за бисерного занавеса, отделявшего гостиную от кухни. «Да, мэм». Через минуту миссис Уикс появилась из-за занавеса, суетливо вытирая руки о фартук. Широкая улыбка на ее розовой пухлощекой физиономии мгновенно угасла, как только она увидела чемодан на полу у двери. «Нет, я сейчас умру. Он действительно собирается это сделать», — трагически воскликнула она, всплеснув руками и ссутулив заплывшие жиром плечи. «Трястись в поезде в самый сочельник, это же надо такое придумать. Нет, бог мне свидетель, разума у вас не больше, чем у блохи. Вы скорее всего правы, но в моем билете указано 24 декабря, 18:37, так что по всему выходит, мне надо ехать». Миссис Уикс громко и презрительно прищелкнула языком, выражая таким образом свое возмущение. «Ну, ясное дело, никто и никогда на этом белом свете раньше не менял билета на более удобную дату. Я уверена, что в билетной кассе даже слыхом не слыхивали ни о чем подобном». Алекс улыбнулся и пожал плечами, но в спор вступать не стал, по опыту зная, что состязаться в сарказме с миссис Уикс ему не по плечу. Она дернула головой в сторону чемодана. «Это и есть весь ваш багаж, все остальное я уже отослал. ГМ, в этот чемоданчик не поместится нижнее белье для канарейки». Он усмехнулся. «Хватит ворчать, давайте простимся по-хорошему. Я хотел бы запомнить вашу улыбку, а не хмурый взгляд». К его несказанному удивлению, глаза его квартирной хозяйки вдруг наполнились слезами. Алекс и сам был растроган, но за ней ему было не угнаться. Она решительно вытерла щеки и протянула ему грубоватую натруженную руку для пожатия. «Ну что ж, как говорится, уходя, уходи». Алекс тепло пожал ей руку обеими руками. «Я вам напишу, когда устроюсь, сообщу свой новый адрес, как хотите, а вы мне напишите в ответ, там видно будет». Это были прекрасные 5 лет. «Такой квартирной хозяйки, как вы, у меня уже никогда не будет, уж это точно». Он изогнул бровь. «Ну признайтесь честно, вы тоже будете по мне скучать. Вот еще, я об одном жалею, что вы не укатили 2 месяца назад, как собирались. Я тогда смогла бы удвоить квартплату и сейчас уже была бы богатой женщиной». Улыбка Алекса напряженно застыла. Да, дела обернулись так скверно, что ему и вправду следовало бы уехать еще 2 месяца назад. «Ладно, по крайней мере теперь у вас есть работа, хоть не на пустое место поедете. Я вам так скажу, работа – это уже кое-что», – неохотно признала она. «Это вы верно подметили. Сам не понимаю, когда и как я обзавелся скверной привычкой питаться регулярно и спать под крышей. По правде говоря, Он был взволнован и возбужден в предвкушении своей новой работы. Благодаря, уже в который раз, вмешательству профессора Стерна его пригласили принять участие в конкурсе на проектирование здания в университетском городке Беркли. Он выиграл конкурс и получил контракт, пусть и скромный в финансовом отношении, но это только начало. Голова у него пухла от творческих идей, ему не терпелось приступить к работе. У него даже возник план нанять чертежника к себе в помощники. Пусть это будет первый компаньон в новой фирме Макуэйт и компания. Алекс сунул руку в карман и вытащил плоскую продолговатую коробочку. «Счастливого Рождества», — сказал он, протягивая ее миссис Уикс. Нахмурившись еще глубже, она взяла коробочку с такой опаской, словно там могли быть пауки. «Боже праведный, это еще что такое? Мне что же, прямо сейчас ее открывать? Ну вы же не хотите оскорбить меня в лучших чувствах, ГМ». Миссис Уикс подняла крышку и уставилась на желтый и мягкий, как масло, кашемировый шарф, который он для нее выбрал. Она молчала так долго, что Алекс решил, будто подарок ей не понравился. Он твердо уверился в своем предположении, когда она наконец подняла глаза, вновь наполнившиеся слезами, и сказала: «Ну все, это конец, вы можете его вернуть. Я купил его в универмаге Бакли. Я уверен, они...» «Да замолчите же!» Один из многочисленных столиков, загромождавших гостиную, был завален пакетиками в ярких обертках. Подойдя к нему, миссис Уикс выбрала среди множества других подарков квадратную коробку в красной фольге и сунула ее Алексу прямо в руки. «Вот, счастливого Рождества вам тоже. Я должен открыть его прямо сейчас». Миссис Уикс была скупа на улыбки, и каждую из них следовало ценить на вес золота. «А может, вы хотите получить хорошего пинка на прощание?» – осведомилась она. Алекс открыл свой подарок. «Ну и ну», – присвистнул он. «Вот что значит великие умы мыслят одинаково. Вам нравится?» Он вытащил из коробки желтый вязаный шарф и обмотал его вокруг шеи. «Я в восторге. Я его уже почти связала, когда до меня дошло, что в Калифорнии он вам не понадобится. Там слишком жарко». «Нет, вы ошибаетесь. В Сан-Франциско как раз подходящая погода для ношения шарфов». «Нет, ей-богу», — добавил Алекс, перехватив ее скептический взгляд. «Там по полгода холода стоят, как у ведьмы под левой сиськой, негодный мальчишка». Домохозяйка стукнула его кулаком по плечу, сделав вид, что шокирована его словами. Это была их традиционная игра, ритуал, отработанный годами. «Большое вам спасибо. Я буду вспоминать вас всякий раз, как его надену». «Так я вам и поверила». Алекс обхватил обеими руками ее грузное, расплывшееся тело и крепко обнял. «Никто, кроме вас, никогда не называл меня негодным мальчишкой», признался он, вдыхая вечно витавший вокруг нее запах ванили. «Мне это нравится, звучит очень по-домашнему». Миссис Уикс оттолкнула его, нащупывая в кармане фартука носовой платок. «Ну что ж, поезжайте, вы же сказали, 6:30 с чем-то, разве не так? Вам лучше поспешить, если вы хотите сесть в поезд с кучей чужих людей накануне Рождества». Она высморкалась и бросила на него сердитый взгляд. «Берегите себя». «Да уж, конечно». Алекс попятился к двери, чувствуя, что сейчас заплачет вместе с ней. «Я вам напишу». Миссис Уикс отмахнулась. Нос у нее стал рубиново-красным. «Прощайте, миссис Уикс. Ну идите же». Алекс послал ей прощальную улыбку. Он был уже в прихожей, на полпути к входной двери, когда она снова его окликнула. «Мэм, смотрите, Александр, постройте там побольше красивых домов, вы меня слышите?» Он в ответ торжественно поклонился, хотя и не удержался от улыбки. «Да, мэм, именно этим я и собираюсь заняться вплотную». Миссис Уикс снова помахала на прощание и скрылась за своей дверью, как всегда, оставив ее полуоткрытой. Снаружи, в уже сгущающихся ледяных сумерках опять повалил снег. Алекс прошел по 10-й улице до 6-й авеню в поисках кэба. Он и без того чувствовал себя подавленным, а возбужденная толпа пешеходов в теплых пальто, запрудившая в этот рождественский вечер засыпанные снегом тротуары, заставила его еще больше помрачнеть. Каждый спешил к какой-то радостной, желанной цели, каждому не терпелось добраться до места назначения поскорее. Алекс проводил взглядом не менее дюжины наемных экипажей. Все они были заняты пассажирами. Потуже затянув на шее только что полученный в подарок шарф, он решительным шагом направился в обратную сторону от центра города в надежде найти свободный кэп на 14-й улице, но прошел мимо, невольно увлекшись мигающими огоньками ярмарочных киосков с сувенирами, растянувшихся на 4 квартала от модного магазина Мэйси до универмага Зиги Купер. Даже самые безвкусные и бесполезные на первый взгляд предметы, умело расставленные среди присыпанных снегом еловых веток и освещенные керосиновыми лампами, в этот вечер выглядели привлекательно. Уличные торговцы объявляли скидки, торопясь в последний момент продать бронзовые пресс-папье, миниатюрные изображения статуи свободы, носовые платки, дешевые браслеты и шоколадные наборы. В морозном воздухе витал запах астролиста и печеных каштанов. Двое членов армии спасения били в барабан и в тамбурин на углу 20-краткой улицы, призывая прохожих пожертвовать что-нибудь в пользу неимущих. «Игрушечный поезд для вашего малыша?» Алекс покачал головой в ответ на вопрос старика, стоявшего за прилавком, обтянутым зеленым сукном, но невольно остановился, чтобы полюбоваться искусно выполненной конструкцией из вагончиков, скользивших по рельсам, проложенным среди зеленых холмов из папье-маше, крошечных металлических деревьев и заборчиков, за которыми виднелись фигурки животных. Старик то и дело стряхивал с игрушки снег метелкой из петушиных перьев. «Точно не хотите? Обрадовали бы малыша в рождественское утро». «Нет, спасибо, у меня нет малыша. Бьюсь об заклад, что есть. Если не свой, так знакомый», — крикнул продавец ему вслед. Алекс продолжил путь, но на следующем углу снова остановился, да так внезапно, что шедшая сзади женщина налетела на него всем весом. «Извините», — пробормотал он, неотрывно глядя на крупные снежинки, кружащиеся серебристым нимбом вокруг уличного фонаря. Справа от него находился защищенный навесом вход в отель «Каннингем». Внушительный швейцар, напоминавший в своей темно-синей униформе с эполетами адмирала в отставке, окинул его доброжелательным взглядом. «В вестибюле есть телефон?» – спросил Алекс. «Да, конечно». Багровая ирландская физиономия привратника расплылась в довольной ухмылке, когда Алекс протянул ему доллар. Он широко распахнул дверь перед щедрым клиентом и крикнул ему вслед: «Веселого вам Рождества!» Пока тот спешил по красному ковру к стойке администратора. «Телефон», — объяснил ему клерк, — «находится в другом конце вестибюля, в нише за горшками с папоротниками». Алекс направился туда и увидел, что у столика с аппаратом сидит лысый господин с длинными белыми усами, что-то горячо объясняющий в трубку. Сердце у Алекса упало, он решил, что это надолго. Но говоривший вдруг поднялся на ноги, прокричал невидимому собеседнику: «Ладно, увидимся у Гофмана через 10 минут», и отошел от телефона. Проходя мимо Алекса, он на ходу бросил: «Извините, счастливого Рождества». Алекс сел и взял все еще теплый наушник. «Номер, пожалуйста», — спросил любезный голос телефонистки. «6141. Минуточку, соединяю. Счастливого вам Рождества. Я тебя не понимаю, Сара. Уж в чем, а в ханжестве тебя никак нельзя заподозрить. Ханжество тут совершенно ни при чем». «Правильно, я о том и говорю. Но тогда в чем же дело? Ты ничего не желаешь объяснить. Если бы я могла понять, я бы тебе посочувствовала. Ларина, прошу тебя, давай не будем продолжать этот разговор». Ей хотелось ответить резче, например: «Я в твоем сочувствии не нуждаюсь». Эти слова так и вертелись у нее на языке, но она удержалась и вместо этого указала на сервировочный столик. «Хочешь еще кофе?» «Нет». «Ладно, намек понятен, я умолкаю». «Вот и хорошо. И все-таки я считаю, что ты ведешь себя глупо, если ты его любишь». Сара встала, пересекла гостиную и демонстративно уселась в самом дальнем кресле. Скорчив гримаску, Ларина запустила пальцы в свои короткие каштановые волосы. Ее огромные зеленые глаза виновато блеснули. «Могу я сказать еще одну вещь? По правде говоря, мне только одну, а потом больше ни слова. Не отвергай такую возможность сгоряча, Сара. Подумай о ней, не сейчас, а когда-нибудь в будущем. Только не надо ждать целую вечность. Подумай о том, что ты так поступаешь только по привычке. Что это должно означать? Хотя нет, можешь не отвечать, я даже слушать не хочу. Все, Ларина, ты сказала одну вещь, а теперь давай переменим тему. Как тебе нравится твоя новая квартира?» Бросив на подругу проницательный взгляд, Ларина заговорила о другом. «Разумеется, я от нее в восторге. Ты бы поняла, в чем дело, если бы зашла на нее взглянуть. Я как раз собиралась. Я скоро приду, обещаю. А почему бы не завтра? Хотя нет, завтра же Рождество, мне придется навестить маму. Послезавтра? Приходи на ленч, возьми с собой Майкла. Мы с удовольствием придем». «Отлично». Внезапно оживленное личико Ларины стало серьезным. «Ты должна мне кое-что сказать, Сара. Только честно. Ты считаешь, что я плохая? почему я должна так считать, но она прекрасно знала, что имеет в виду Ларина. 4 недели назад, после возвращения из Парижа, ее подруга оставила родительский кров и поселилась в художественной мастерской, арендованной в западной части города. Утвердившись в своем независимом положении, Ларина принялась открыто пропагандировать свободную любовь и избирательное право для женщин, принимала в одиночку визитеров мужчин, водила дружбу с гомосексуалистами богемного толка и рисовала шокирующе громадные полотна в неоимпрессионистском стиле с изображением обнаженной натуры. В последнее время она стала даже поговаривать об отказе от христианства и об обращении в буддистскую веру. Сара снисходительно улыбнулась и взглянула на Ларину с таким видом, словно та приходилась ей даже не дочкой, а внучкой. «Нет, я не считаю, что ты плохая. Просто я думаю, что ты срываешь цветы удовольствия, пока можешь». Ларина виновато усмехнулась. «Но иногда я беспокоюсь за тебя», — продолжала Сара. «Я боюсь, что ты можешь пострадать. Подумаешь. Ну, допустим, я пострадаю, ну и что?» — беспечно отмахнулась Ларина. «Жизнь слишком коротка. Нельзя сидеть сложа руки и ждать, пока она преподнесет тебе подарок. Если хочешь быть счастливой, надо самой что-то делать». Не желая снова втягиваться в прежний спор, Сара промолчала. Ларина вздохнула, опершись подбородком на сплетенные пальцы. «Ты теперь сама себе хозяйка, можешь жить, как тебе заблагорассудится. Ты богата до неприличия и совершенно свободна. Ты хоть понимаешь, как крупно тебе повезло, Сара? Я предпочитаю вести самую что ни на есть тихую и уединенную жизнь. Это мне известно. Да, кстати», — вдруг спохватилась Ларина, — «тебе удалось подписать контракт на дом?» Сара кивнула. «Некие мистер и миссис Юстас Тернбулл, пара свежеиспеченных толстосумов, предложили за особняк в Нью-Йорке неслыханную, по ее мнению, сумму. Теперь Сара могла заплатить все, что Бен задолжал за строительство Эдема, и у нее еще осталось с лихвой на скромный дом для них с Майклом, который она присмотрела на южной стороне Центрального парка. Вложение Бена в недвижимость, подумала она, помогут оплатить остальные его долги, возникшие главным образом из-за крушения его мясной империи. Так что в одном отношении Бен оказался прав. Она больше не была миллионершей, но осталась вполне состоятельной женщиной. Вот и отлично. Теперь ты можешь вплотную заняться поисками нового жилья. От мисс Миниску в последнее время не было никаких вестей? Нет, больше ничего, с тех пор как я получила ее письмо. Вряд ли она снова объявится. Ларина в недоумении покачала головой. Как знать, видит Бог, нахальство ей не занимать. Сара считала, что нахальство — это еще слишком мягко сказано. Через 2 недели после смерти Бенаташа прислала ей письмо, написанное слабой, дрожащей рукой. В качестве обратного адреса была указана больница Милосердия. Она сообщала, что обе ноги у нее сломаны, есть внутренние повреждения, которые раньше времени сведут ее в могилу. Она только-только начала приходить в себя после тяжелой раны на голове, а ее лицо обезображено навсегда. Она прекрасно понимает, что Сара никогда не простит ей того, что после долгой и изнурительной борьбы с собой она все-таки поддалась слабости и уступила настойчивым домогательствам мистера Кокрейна. Но если в сердце у Сары осталась хоть капля сострадания, именно сейчас настал момент его проявить. У Наташи совсем не осталось денег, и хотя она так слаба, что едва может поднять голову с подушки, доктора заявили ей, что она должна уплатить им $400 или немедленно покинуть больницу. Все это звучало не слишком правдоподобно, но, несмотря на свое глубочайшее отвращение к Наташе, Сара не могла остаться равнодушной к ее беде. Поэтому она позвонила в больницу. «Мисс Миниску». «Да, была у них такая пациентка». «В чем заключались ее увечья?» «Вывихнутая лодыжка, синяки и ушибы, порез на лбу, от которого может остаться след. Неделю назад она выписалась». «Как ты думаешь, что она теперь будет делать?» — спросила Ларина. «Кто знает, не сомневаюсь, она как-нибудь выкарабкается. Я о ней больше не вспоминаю». На самом деле Сара была не так равнодушна, как хотела бы показать. Но она никому, даже Ларине, не могла рассказать о том, как Таша шантажировала ее. Омерзительные подробности случившегося до сих пор вызывали у нее брезгливую дрожь, и она полагала, что ей придется унести этот постыдный секрет с собой в могилу. Ларина подняла руки и потянулась. «Ну, мне, пожалуй, пора. Сегодня я приглашена на рождественскую вечеринку к Максимилиану и Эмису, надо выглядеть соответственно». Вдруг ее лицо озарилось. «Послушай, Сара, пойдем со мной». Там будут интересные люди. Ты бы немного развеялась». Сара улыбнулась и покачала головой, окинув кратким выразительным взглядом свой вдовий наряд из черного шелкового крепа. «Ой, я чуть не забыла. Это выглядело бы не вполне прилично». «Да, не вполне. Так что же ты собираешься делать? Мы с Майклом нарядим елку, обменяемся подарками. Он опять требует, чтобы я прочитала ему на ночь рождественскую песнь. Раньше он всегда засыпал сразу после первого привидения», с любовной улыбкой пояснила Сара, «но на этот раз клянется, что выслушает все до конца». Ларина бросила на нее ласковый и, как показалось Саре, несколько сочувственный взгляд. «Но я действительно этого хочу», — со смехом вскричала она себе в оправдание. «Спасибо за приглашение на вечеринку, но, сказать по правде, меньше всего на свете мне сегодня вечером хотелось бы идти в гости». «Значит, дела у тебя обстоят еще хуже, чем я думала», — неодобрительно покачала головой Ларина. Дважды позвонил телефон. Потом звонки прекратились, а в дверях гостиной показалась голова горничной. «Вам звонят, миссис Кокрин. Это мистер Макуэйт». Краска залила щеки Сары, но она ответила без колебания. «Передайте ему, что я занята, Дора. У меня гости». Ларина взвелась со стула как ошпаренная. «Нет-нет, я уже ухожу. И не надо меня провожать, я сама найду дорогу. Дора, будьте добры, подайте мне шубу». И она одарила подругу улыбкой от уха до уха. Сара поднялась гораздо более медленно. Ларина подошла к ней и взяла за обе руки. «Счастливого Рождества, Сара. Ты вовсе не обязана уходить». «Нет, мне пора. Я же тебе говорила 5 минут назад. Мне надо привести себя в порядок. Поцелуй за меня Майкла и передай мои наилучшие пожелания мистеру Макуэйду». Увидев вытянувшееся лицо Сары, она засмеялась, но тут же снова стала серьезной. «Воспользуйся дружеским советом. Пойди ему навстречу. Мне кажется, ты и сама себе не сможешь объяснить, за что ты так его мучаешь». Она поцеловала жарко вспыхнувшую щеку Сары, повернулась и вышла следом за горничной. Сара долго смотрела в опустевший дверной проем, собираясь с силами. Последняя догадка Ларины ужаснула ее. Ей хотелось отмахнуться или спрятаться куда-нибудь подальше от правды, прозвучавшей в словах подруги. Еле переставляя ноги, Сара прошла в кабинет и села у стола, подтянув к себе телефонный аппарат. Она медленно подняла трубку и прижала ее к уху, едва дыша. Сама мысль о том, что Алекс там, на другом конце провода, заставила ее сердце сжаться и в то же время наполнила душу мучительной тревогой. Прошло несколько секунд. Облизнув губы и закрыв глаза, Сара наконец сказала: «Алло, Сара». «Да, это Алекс». На линии послышался невнятный шум. Сара проговорила: «Я взяла трубку, Дора». Раздался щелчок, и вновь наступило молчание. Молчание вдвоем, интимное и волнующее. Но Алекс вскоре прервал его. «Я звоню, чтобы сказать тебе, что я решил последовать твоему совету. Мой поезд отходит через час». У нее все оборвалось в груди. «Понятно». Ладонь Алекса судорожно сжалась вокруг телефонной трубки. «И это все, что ты можешь мне сказать? А чего еще ты от меня ждешь?» «Ну я не знаю, Сара. Как насчет «не уезжай» или, к примеру, «я хочу быть с тобой, Алекс, потому что я не лгала, когда говорила, что люблю тебя. Прошу тебя, не надо об этом». Но даже печаль в ее голосе, близкая к отчаянию, на этот раз не остановила его. «Я получил твое последнее письмо», — решительно продолжал Алекс. «Это было очень мило с твоей стороны, наконец-то взять на себя труд написать мне. Но я должен кое о чем тебя спросить. Что ты имела в виду, когда написала: оказавшаяся весьма своевременной смерть моего мужа по существу ничего не меняет? Что, черт побери, это должно означать, Сара?» Он спохватился, что находится в вестибюле отеля, и понизил голос. «Ты хоть представляешь себе, что я при этом должен чувствовать? Мне очень жаль. Кто я, по-твоему, такой? Какой-нибудь стервятник, кружащий над телом Бена, только и ждущий того, чтобы ринуться камнем вниз на его скорбящую вдову? Перестань, прошу тебя, перестань. Просто скажи мне, зачем ты это делаешь? Я тебе уже все объяснила». Он только презрительно хмыкнул. «А я-то надеялся, что ты на этот раз сумеешь придумать что-нибудь более связное и убедительное». Сара вцепилась в край стола с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «Мне очень жаль, что ты не в состоянии понять доводы, которыми я руководствуюсь». «Нет у тебя никаких доводов. У тебя есть целая куча надуманных, притянутых за уши отговорок, не имеющих никакого смысла». Сара сидела, окаменев от горя, пока Алекс пытался овладеть собой. Тебе не кажется странным, что я встречался с тобой гораздо чаще, пока твой муж был жив, чем мне позволено теперь, когда он умер? Алекс, я тебя умоляю. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Я хочу, чтобы ты начал новую жизнь в Калифорнии. Ведь именно об этом ты мечтал прежде. Прежде чего? Ну скажи прямо, Сара. Прежде, чем умер Бен. Так, а теперь растолкуй мне, каким образом это ничего не меняет. Это просто. Это все меняет. Все. Нас с тобой разделяло только одно препятствие, и теперь его больше нет. Ты ошибаешься, все гораздо сложнее. Но она не могла продолжать, а наступившая вслед за ее последними словами зловещая тишина была невыносимой. Когда Алекс наконец заговорил, его голос зазвучал скорее устало, чем сердито. «Я пытался тебя понять. Видит Бог, Сара, я был терпелив, насколько это в человеческих силах, но я постоянно возвращаюсь к одной и той же простой истине. Ты ведешь себя, как идиотка, и я ничего не могу с этим поделать. В самом деле, ну что же, в таком случае, я полагаю, говорить больше ни о чем», — отрезала Сара. «Послушай, Алекс, мне жаль, что я не умею ничего толком объяснить, но это не дает тебе права оскорблять меня». Он тяжело вздохнул. «Скажи мне только одно, ты горюешь о нем, в этом все дело, ты вдруг обнаружила, что всю дорогу была страстно влюблена в своего мужа, и теперь не можешь». «Нет, нет, нет». Ей пришлось замолчать. К горлу подкатил ком, который она никак не могла проглотить. «Тогда в чем же дело? Я люблю тебя», – прошептала Сара. «Я всегда буду тебя любить. Прошу тебя, оставь меня, Алекс». «Нет, ты только послушай, что ты несешь». Взорвался он. «Пожалуйста, не надо так сердиться», – безнадежно попросила Сара. «Я понимаю, почему ты сердишься, но пойми, мне тоже тяжело. Я этого не вынесу. Я не сержусь, Алекс». С другого конца провода до него донеслись всхлипывания. «Не плачь. Слушай, мне пора идти. Я напишу тебе, как только у меня будет адрес. Лучше не надо. Я напишу тебе», — повторил он упрямо. «Я серьезно, Алекс. Не надо, это ничего не изменит». Его гнев вернулся, темный и удушающий, как грозовая туча, готовая разразиться бурей. «Желаю тебе и Майклу хорошенько повеселиться в Рождество, Сара», — прорычал он в трубку и с грохотом опустил ее на рычаг. Сара в испуге отшатнулась от аппарата. Она повесила трубку, отодвинулась от стола вместе с креслом и обхватила себя руками, внезапно ощутив в груди ледяной холод. «Что я наделала?» Круглый рожок разговорного устройства, похожий на огромный черный глаз, смотрел на нее с молчаливым осуждением. Чувствуя, как подступает паника, она попыталась призвать себе на помощь все те доводы, рассуждения и оправдания, к которым прибегала, чтобы объяснить свои поступки самой себе и, правда, без успеха, Алексу. Но они вдруг повели себя, словно солдаты-новобранцы, разбежались кто куда, никакой дисциплины. Их было так трудно собрать воедино, что она догадалась, назревает бунт. Основной причиной был, конечно, Майкл. Каждый свой сознательный поступок она совершала ради него, каждое ее решение диктовалось его интересами. Смерть отца потрясла его. После страшного происшествия в карете мальчик еще больше замкнулся в себе, несмотря на все отчаянные усилия Сары, уже не знавшей, чем ему помочь. Его ночи превратились в сплошной непрерывный кошмар. Его терзали страхи, ему снилось, что его бросили, оставили одного. Каждое утро и мать, и сын просыпались разбитыми и подавленными. Только в самое последнее время Сара начала подмечать в нем признаки выздоровления, робкие проявления независимости, которые одновременно и радовали, и огорчали ее, потому что ей тоже была необходима его поддержка. В его постоянном присутствии Сара черпала утешение, особенно в первые дни, когда она нуждалась в сыне почти так же остро, как и он в ней. Как бы то ни было, несмотря на некоторое улучшение, Майкл еще далеко не оправился от потрясения и остро тосковал по отцу. Было бы просто бесчеловечно срывать мальчика с места только ради того, чтобы она могла отправиться в Калифорнию и воссоединиться там со своим любовником. Одна лишь мысль о том, что она может испытывать подобный соблазн, усугубляла в душе у Сары чувство вины. Впрочем, даже если отставить в сторону чувства Алекса или ее собственные, в одном можно было не сомневаться. Поспешное бегство с любовником неизбежно запустило бы в ход машину сплетен и пересудов. Языки начали бы молоть, мог возникнуть скандал. Хотя Саре было наплевать на мнение Света, она не могла не думать о Майкле. Его надо было уберечь от общественного осуждения, ведь он был слишком мал, чтобы постоять за себя. Ну вот, она насчитала уже две причины, и это было еще не все. Хотя ее нельзя было назвать вдовой, убитой горем, она по-прежнему находилась, трудно было подобрать верное слово, ну, за неимением лучшего, в шоке после гибели Бена. Он оказался не чудовищем, а всего лишь человеком, мужчиной, с которым она связала свою судьбу, на радость или на горе. Надо было быть уж совсем бесчувственной, чтобы за два месяца перечеркнуть 8 лет жизни, прожитых вместе. Во всяком случае, Саре так казалось, отчасти тут сыграло свою роль чувство вины. Может, она со всей откровенностью и не желала Бену смерти, но нельзя было отрицать, что она много раз за последние годы желала, чтобы он исчез, скрылся куда-нибудь, растворился без следа, и вот теперь его не стало. И пусть ей сколько угодно твердят, что это безумие, что это противоречит здравому смыслу, что ее вины тут нет, Сара ничего не могла с собой поделать. Она чувствовала себя виноватой в его смерти. Но самая главная причина, удержавшая ее от опрометчивого шага, с точки зрения любого нормального человека, могла бы считаться совершенно абсурдной. Причем Сара это сознавала и именно поэтому старалась ни в коем случае не упоминать о ней в разговорах с Алексом. Причина заключалась в следующем. Сара была твердо и непоколебимо убеждена, что счастье невозможно. Во всяком случае, для нее. Ей не повезло, она не попала в число избранных, умеющих получать удовольствие от жизни. Вероятно, это чувство обреченности можно было назвать нездоровым, но Сара испытывала его с тех пор, как себя помнила, и не могла разом избавиться от него сейчас. К тому же ей чудилось нечто непристойное в том, чтобы броситься на шею Алексу сразу же после смерти Бена. Возможно, Сара проявила излишнюю щепетильность, но ничего не могла с собой поделать. 8 лет она была женой Бена. Один раз за все это время она ему изменила, и теперь ей надо было искупить свой грех. Она считала себя обязанной соблюсти видимость приличий, сохранив верность мужу хотя бы после его смерти. Вот она и добралась до самого конца. Вот они, ее доводы, во всем своем тусклом великолепии. Алекс назвал их вздорными и надуманными. Ну и ладно, ее не это смущало. Было что-то еще. Да, что-то еще точило ее изнутри, не давало покоя. Но это ощущение было таким неясным, что ей никак не удавалось его ухватить. Сара оттолкнула от себя телефон, поправила письменный прибор, выровняла края конвертов в специальном отделении для почты, все только для того, чтобы отвлечься, но так и не смогла заглушить в душе смутный ропот. В конце концов она все-таки расслышала, что говорил ей тихий, но полный презрения голос совести. Все ее доводы, такие впечатляющие по своему разнообразию и изощренности, а в особенности по своему благородству и самоотречению, сказал этот голос, имеют один общий корень. Все они продиктованы трусостью. Сара опустила голову на край стола и разрыдалась. Майкл нашел ее в таком положении несколько минут спустя. Весь последний час он разучивал в музыкальном салоне «Святую ночь 30», готовясь к сольному выступлению в ее честь после ужина в этот вечер. Сара с некоторым запозданием сообразила, что музыка прекратилась уже несколько минут назад. Это должно было предупредить ее о его скором появлении, но она была так поглощена своими собственными злосчастными переживаниями, что ничего не заметила. Она рывком выпрямилась, когда Майкл легонько похлопал ее по спине своей маленькой ладошкой. Не стоило даже пытаться скрыть следы слез на лице, но Сара все-таки принялась вытирать покрасневшие глаза платком. «Привет, мой родной», — проговорила она гнусавым от плача голосом. «Ты плачешь из-за папочки?» Сара с вымученной улыбкой покачала головой. «Ну тогда, значит, из-за мистера Макуэйда». Это заставило ее опомниться. Она в ужасе уставилась на сына. «Он тебе нравится больше, чем папа», — продолжал Майкл. Вся дрожа, она откинула волосы у него со лба и поправила ему воротничок. Они никогда раньше не лгали друг другу. Что же ответить ему сейчас? «Мне его не хватает», — признался Майкл, так и не дождавшись ее ответа. «Кого, милый?» — спросила она в растерянности. «Мистера Макуэйда. Он больше не приходит меня навестить». «Да, я знаю. Он уезжает». Эта новость ошеломила мальчика. «Куда?» «В Калифорнию. Он ведь собирался ехать, помнишь?» «Да, но у него там новая работа. Он уезжает сегодня. Через час». Сара бросила взгляд на часы, и на нее обрушилась новая волна горя. «На поезде?» «Да. А можно нам поехать на вокзал и попрощаться с ним?» «Я думаю, что лучше не надо». Майкл отвернулся, но она успела заметить блеснувшие у него на щеках слезы. «А он вернется?» Она лишь пожала плечами, не доверяя собственному голосу. «Но если он не вернется, значит, я не смогу отдать ему свой рождественский подарок. Ну, пожалуйста, мамочка, почему мы не можем поехать на вокзал его повидать? Прямо сейчас. Ну, мамочка, пожалуйста». Сара только молча покачала головой. Майкл со всего размаху обрушил свой маленький кулачок на ее стол. Раздался оглушительный треск, вазочка с цветами опрокинулась, а вместе с ней и с полдюжины фотографий в рамочках. «Проклятие!» – закричал он, заставив ее подскочить от неожиданности. «Почему мы не можем поехать?» «Почему?» – Сара так и не смогла ответить, и Майкл со злостью дважды пнул ногой тумбу стола. «Ты никогда ничего не объясняешь?» – возмущенно крикнул он и выбежал из комнаты. Она была так поражена, что чуть было не бросилась за ним следом. Бурные взрывы возмущения, а уж тем более истерики, были ему так же несвойственны, как и ей самой. Что это? Случайность или предзнаменование на будущее? И что ей делать? Беспокоиться или, наоборот, радоваться за сына? Но она не пошла за ним, понимая, что ему надо побыть одному. У них еще будет время поговорить. Глубокая печаль овладела ее душой. Она ощутила одиночество, столь полное и удручающее, что ей стало невыносимо больно. Зачем она терпит эту боль? Ей стоило сказать одно только слово, чтобы положить конец страданиям. И не только своим, но и страданиям Майкла и Алекса. Может быть, Алекс прав, она действительно ведет себя как идиотка. Ей казалось, что она ступает по тонкой разделительной линии между черным и белым, между светом и мраком. Всегда, всю свою жизнь она выбирала темную сторону и только раз изменила этому правилу. Но кому она нанесет вред сейчас, если выберет свет? То, что она считала своим долгом, делала двух самых дорогих для нее на свете людей глубоко несчастными. Услыхав какую-то возню у себя за спиной, Сара обернулась и увидела Майкла, волочившего непонятный и очень громоздкий деревянный предмет через порог ее кабинета. Он бесцеремонно водрузил эту вещь на ее письменный стол, попутно опрокинув еще несколько фотографий, стакан с карандашами и чернильницу, которую она, к счастью, успела закрыть колпачком. «Что это?» – спросила Сара. Ей казалось, что это естественный вопрос, но Майкл, услыхав его, повел себя, как человек, оскорбленный в лучших чувствах. «Это подковообразная арка», – обиженно ответил он, причем в его голосе прозвучало. «А что же это еще, по-твоему?» Хотя он воздержался и не высказал своего возмущения вслух. «Ну да, конечно», – еле слышно откликнулась Сара. «Это подарок мистеру Макуэйду, и я хочу вручить его сегодня». Сара пристально посмотрела на сына. Постепенно вызывающе дерзкое выражение, совершенно непривычное и потрясшее ее до глубины души, сошло с его лица, уступив место обычной кротости, которую она так хорошо знала и любила. Он подошел ближе и обнял ее за шею. Сара тоже обняла его. Серо-голубые глаза встретились с серо-голубыми глазами. Между матерью и сыном промелькнула искра взаимопонимания. Любой из них мог бы выразить это вслух, но первым заговорил Майкл. «Я тоже его люблю, ты же знаешь. Давай проводим мистера Макуэйда». «Ладно, мамочка», — добавил он, немного помолчав. «Можно?» Сара почувствовала себя посрамленной и счастливой в одно и то же время. «Я не знала», — честно призналась она. «Мне бы надо было догадаться, но я просто не понимала». Она поцеловала Майкла и выпрямилась. «Мы поедем и попрощаемся с ним. Он нам обрадуется. Дай мне только минуту, чтобы умыться и причесаться. А ты пока позвони мистеру Аши и попроси его заехать за нами в карете прямо сейчас, немедленно. Передай ему, что я прошу сделать это срочно в виде исключения. Ты помнишь номер?» «Конечно. 8011», на всякий случай переспросил Майкл, просияв от радости. «Точно. А потом надевай пальтишко и встречай меня у дверей. Хорошо, хорошо. Можно мне взять мою арку?» «Да, конечно. Мистер Макуэйд не уедет в Калифорнию без своей арки». Они снова быстро и крепко обнялись, а потом Сара стремительно бросилась к дверям. 22. «Куда нам идти, мама?» Сара пробежала глазами список прибывающих и отправляющихся поездов, выписанный желтым мелом на длинной черной грифельной доске. «Я его не вижу», – пробормотала она, нервно покусывая губы. «Его здесь нет». Она повернулась, окидывая взглядом похожие на огромную пещеру здания вокзала в поисках справочного бюро. Только два кассовых окошка были открыты, а расположившиеся на полированных деревянных скамьях пассажиры явно принадлежали к числу припозднившихся на работе жителей пригорода, ожидающих ближайшего поезда на Йонкерс, Уайт Плейнс или Нью-Рошель. Гулкое помещение было плохо освещено, Казалось, в воздухе стоит чад. Пахло скверным кофе, дезинфекцией и еще чем-то странным, перегоревшими электрическими пробками. Попытки украсить зал ожидания рождественской зеленью выглядели убого и окончились полным провалом. Уж слишком он был огромен. Сара обнаружила справочный киоск под громадными часами на другом конце зала и указала на него. «Мы спросим вот у этого господина». Даже нагруженный своей подковообразной аркой, Майкл опередил ее. Топот его шагов гулко отдавался на истертом мраморном полу. Но когда он добрался до киоска, у него вылетело из головы, о чем нужно спрашивать. «Как нам найти поезд, отправляющийся прямо сейчас на Сан-Франциско?» — спросила Сара. Лысый клерк в полосатой рубашке с красным галстуком бабочкой улыбнулся с возмутившим ее спокойствием. «Такого нет. Должен быть. Нет. Есть один на Нью-Йорк, Филадельфию, Питтсбург, Толедо и Чикаго. Отходит через пару минут. Нет. Есть еще один. Отходит через 12 минут на Атланту через Вашингтон, Ронаука и Швиллу. Один только что ушел на Бостон через Хартфорд, Чикаго». Лихорадочно догадалась Сара. «Он, наверное, сделает там пересадку. Есть еще поезда в западном направлении, отправляющиеся прямо сейчас. Что ж, давайте посмотрим». Он сдвинул зеленый козырек повыше на лысой голове и задумался. Сара в нетерпении стиснула руки, а Майкл с досады повернулся волчком. «Есть у нас прямой до Сент-Луиса, следует без остановки, отправляется». Клерк прищурился на вокзальные часы у себя над головой, через 4,5 минуты. «Девятый путь, Сент-Луис», — вздохнула она. «Который из них, мам?» «Который, скорее. С какого пути отправляется поезд на Чикаго?» — спросила она. «Номер 4», — безмятежно ответил клерк, указывая куда-то за ее плечом. «Четвертый путь был не так уж далеко. Нам туда», — решительно сказала Сара Майклу. Она не могла ошибиться, не должна была, не имела права. «Вы не успеете, поезд сейчас отходит», — крикнул клерк им вдогонку. Они бросились бежать. «Ваши билеты?» Они остановились у турникета, ведущего на открытую платформу к четвертому пути. «Нам надо попрощаться с одним из пассажиров», — поспешно объяснила Сара. «Все уже на своих местах, поезд отправляется, мэм», — сказал контролер. «Прошу вас», — воскликнула она. Майкл готов был расплакаться. «Ну что ж, проходите, но поезд сейчас отходит». Они выбежали на продуваемую ветром заснеженную платформу. «Смотри в окна», — посоветовала Сара. Мать и сын двинулись вперед, вдоль темного, обшитого стальными листами поезда, заглядывая в высокие окна. В хвосте поезда располагались багажные и спальные вагоны, их окна были затянуты шторами. Майкл поставил арку на перрон и побежал вперед. Сара по мере сил поспешала за ним на своих высоких каблуках. Где-то далеко впереди послышался крик. «Все по местам!» — раздался свисток. «Алекс!» — закричал Майкл, подпрыгивая и указывая на окно одного из вагонов. «Алекс! Эй! Эй!» Он повернулся к Саре, когда она, запыхавшись, догнала его. «Он меня не видит! О, боже!» Она поднялась на цыпочки и постучала костяшками пальцев по стеклу, но в вагоне было слишком шумно. Алекс ее не услышал. «Алекс!» — крикнули они хором вместе с Майклом. Он сидел, отвернувшись от окна, и смотрел в другую сторону. Наконец женщина, сидевшая позади, хлопнула его по плечу и что-то сказала, указывая на перрон. Алекс обернулся и увидел их улыбающиеся лица. Его собственное лицо засветилось радостью, а Сара не удержалась от слез. Алекс вскочил и указал на дверь в конце вагона. Они кивнули и бросились обратно к выходу из вагона, чтобы встретить его. Он открыл стальную скользящую дверь и, перепрыгнув через две ступеньки подножки, оказался на платформе. Майкл буквально повис на нем. Сара секунду помедлила в нерешительности, потом обвила руками обоих дорогих ей мужчин. Вот так они и стояли, тесно обнявшись, щека к щеке, смеясь и всхлипывая, пока Майкл наконец не выскользнул из кольца рук и не убежал. «Куда это он?» «За подарком для тебя». Сара еще раз всхлипнула и вытерла слезы. «Ты был прав, я вела себя как идиотка». «Нет-нет», — галантно запротестовал Алекс. «Не надо спорить, ты был прав. Оставайся с нами на Рождество». Его руки еще плотнее сомкнулись вокруг нее, он закрыл глаза. «Знала бы ты, как мне хочется остаться. Я сама виновата. Раньше надо было думать», — жалобно произнесла Сара. Алекс улыбнулся ей с проникновенной нежностью, и его пальцы согревали ее озябшие щеки. «Что же заставило тебя передумать, Майкл?» «Я люблю тебя, Алекс, и Майкл тоже тебя любит, но это не мешает ему любить и вспоминать отца. Любовь к тебе ничего у него не отнимает. «Раньше я этого не понимала, у меня не было времени его упаковать», – провозгласил запыхавшийся Майкл, подбегая и устанавливая громоздкое деревянное сооружение у ног Алекса. Сара попыталась перехватить взгляд Алекса и хотя бы одними губами намекнуть ему, что представляет собой подарок Майкла. Увы, Алекс присел на корточки, чтобы его рассмотреть, так и не взглянув на нее. «Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что у нас тут», — воскликнул он. «Вы можете сказать, что это такое?» — ревниво осведомился Майкл. «Давай поглядим». Внимательно прищурившись, Алекс повернул сооружение в одну, потом в другую сторону. Сара нервно кашлянула, но все без толку. Он так и не поднял головы. «На мой взгляд, это арка». «Ну да, подковообразная арка». Майкл испустил восторженный клич. «Все по местам». Алекс с досадой распрямился. Майкл ухватился за его руку. «Вы еще вернетесь?» «Безусловно. А нам можно приехать с вами повидаться? Я очень на это рассчитываю». «Я тоже на это рассчитываю», — добавила Сара. Из-за слез она почти ничего не видела. Ей безумно хотелось его поцеловать. Пронзительные свистки раздались одновременно с двух концов платформы. «Приезжайте поскорее», — сказал Алекс, взяв Сару за руку. Она кивнула и пожала в ответ его руку. «Майкл, ты бы не возражал, если бы мы с твоей мамой поженились? Как ты на это смотришь?» Сара напряженно замерла в испуге, а Майкл от чего-то смутился и отвел взгляд. «По-моему, это хорошая мысль», — пробормотал он. Алекс мягко взял его за подбородок, заставил поднять голову и заглянул ему в глаза. «Ты точно не против?» «Точно, я не против». «Отлично, спасибо, дружище». Больше всего Сару поразило то, с какой легкостью Майкл воспринял эту новость. Как будто для него она вовсе и не нова. «А как же я?» — хотелось ей спросить. «Неужели никто даже не спросит, что я обо всем об этом думаю?» Опять зазвучали резкие, нетерпеливые свистки. «Я согласна», — поспешно заявила она. Алекс обнял Майкла, потом Сару, скользнул по ее виску торопливым поцелуем. Она попыталась его удержать, но он пробормотал: «Надо ехать», и тихонько, но явственно выругался себе под нос. Подхватив с перрона свой подарок, он повернулся и взобрался по ступеням в тамбур. Где-то впереди на платформе сигнальщик замахал красным фонарем. Поезд дернулся и медленно тронулся с места. Провожающие принялись махать на прощание. Алекс что-то крикнул, но в общем шуме слов было не разобрать. Сара приложила руку к уху. «Что?» Он снова что-то прокричал, но она опять не расслышала. Майкл с почтительным восхищением в голосе сказал. Он говорит: «Едем со мной». «Что?» Алекс снова соскочил на перрон и бегом кинулся к ним, крича: «Поехали со мной. Прямо сейчас. Поехали». «Да», — завопил Майкл, вытягиваясь на цыпочках. «Да, можно, мама, можно». Сара уставилась на них, словно они оба помешались у нее на глазах. «Ну давай», — усмехнулся Алекс. «Поехали». Он пошел рядом с вагоном, призывно протягивая к ним одну руку. Майкл побежал за ним вне себя от радости. «Но мистер Аши ждет нас в карете у вокзала». Мужчины окинули ее взглядами, полными снисхождения. «Мы позвоним из Нью-Йорка и все уладим», — успокоил ее Алекс. Поезд между тем начал набирать скорость. «А как же все твои подарки, Майкл? Они остались дома, и ты их теперь не получишь». «Ну и что, обойдусь без них». Еще 2 секунды Сара не могла опомниться, потом подбежала к Майклу, подхватила его на руки и рванулась к Алексу, который тем временем уже успел повернуться к ближайшему вагону, скользившему мимо с пугающей скоростью. Он поставил мальчика на подножку. Сара догнала его, задыхаясь от усилия и возбуждения. Алекс подхватил ее под локоть, поднял и подтолкнул на площадку тамбура вслед за Майклом. Теперь ему самому пришлось нестись в припрыжку, еще 4 шага, и платформа оборвалась бы у него под ногами. Он вскочил на высокую подножку вагона, а Сара и Майкл ухватили его за сюртук и подтянули кверху. Ему удалось взобраться в тамбур. Какое-то время они молчали, тяжело дыша и с трудом приходя в себя. Все, на что они были способны, это смотреть друг на друга в изумлении, пока поезд мчался вперед все быстрее и быстрее, а снежинки, напоминавшие рой разъяренных белых пчел, уносились прочь. Дверь вагона открылась, и перед ними предстал чернокожий проводник. На его широкой дружелюбной физиономии отразилось то же недоумение, что и на лицах у всей троицы. «Привет, как насчет билетов, друзья? Билеты-то у вас есть? Ой, что же нам делать, мамочка?» — испугался Майкл, хватаясь за рукав Сары в предчувствии недоброго. «Сразу можно догадаться, чей он сын», — подумала она с горечью. «У нас есть деньги, мама, Может быть, Алекс мог бы нам одолжить. Есть у нас деньги, со смехом успокоила его Сара. Сидячих мест у нас полно, и есть свободные купе в спальных вагонах, любезно сообщил проводник. В такой вечер мало кто пускается в путь. А вы куда направляетесь? В Калифорнию, с важностью ответил Майкл. С пересадкой в Чикаго, добавила Сара. Где мы собираемся пожениться? Внес окончательную ясность Алекс. Сара почувствовала, что краснеет. Там видно будет, сказала она. Она всегда имеет в виду «да», когда говорит. Там видно будет, доверительно шепнул Майкл Алексу с видом заговорщика. Я это запомню. Лицо проводника расплылось в белозубой улыбке. Ну и ну, а у вас, как я вижу, и багажа-то никакого нет. Сара и Майкл дружно кивнули. Нет, это не совсем верно, поправил их Алекс. Так получилось, что мы успели захватить с собой один из самых совершенных образцов подковообразной арки, какой мне когда-либо приходилось видеть. Майкл захихикал, зардевшись от гордости. Алекс сунул руку в карман и что-то передал проводнику. Будьте так добры, проводите этого молодого джентльмена в мой вагон. Посадите его на соседнее со мной место. А потом, может быть, сумеете отыскать спальное купе для матери и ребенка, тоже неподалеку от меня. Да, сэр. Предоставьте все это мне. Между прочим, моя фамилия Льюис, и я буду заботиться о вас до самого Чикаго. Он накинул Майкла добродушным взглядом. Вам помочь нести эту штуковину? Покачивание поезда мешало Майклу нести свою драгоценную арку. Он бережно передал ее Льюису, словно некую святыню, а сам прошел впереди него в вагон. Следуя за ним по проходу, Льюис начал посмеиваться. Майкл оглянулся. «Все в порядке, они просто хотят поцеловаться, я знаю», – деловито сообщил он. Глаза проводника, и без того широко раскрытые, округлились. Стоя в тамбуре, Алекс взял обе руки Сары и положил их к себе на плечи, а сам притянул ее ближе. Снег, завиваясь вихрями, кружился вокруг них, ледяной ветер завывал, но они крепко прижимались друг к другу, и им было тепло. «Он прав», – спросил Алекс. «Там видно будет действительно означает «да», – не успела она ответить, как он ее поцеловал. Сара вздохнула с закрытыми глазами. Обычно, да, но не в этом случае. Я должна еще подумать». «О господи», – простонал Алекс. «Не надо так говорить, Сара». Он поцеловал ее еще и еще раз, оба они начали задыхаться. Алекс отстранился и заглянул ей в лицо. «Ну давай», – принялся он уговаривать, – «выходи за меня в Чикаго. Мы отыщем какого-нибудь мирового судью с доброй душой, который согласится поженить нас в рождественский вечер, а Майкл будет держать кольца». Сара мечтательно улыбнулась и отрицательно покачала головой. Алекс нахмурился. «А ты передумай», – посоветовал он, проводя языком по ее губам. У нее перехватило дух, когда он втянул к себе в рот ее верхнюю губу, а потом начал щекотать языком ее небо. Его рука тем временем раздвинула расстегнутые полы ее шубки и, пробравшись внутрь, принялась небольшими вкрадчивыми кругами поглаживать ее по животу. «Алекс», с упреком сказала Сара, но он опять поцеловал ее и заставил замолчать. Вторая рука тоже проникла под полу шубы и обхватила ее сзади сквозь платье. Между их телами не осталось никакого просвета. Алекс глухо застонал, сам не зная, кому из них двоих приходится тяжелее в сложившемся положении. «Я люблю тебя, Сара. Выходи за меня», – прошептал он. «Выходи за меня в Чикаго». «Нет, не могу». Он скрипнул зубами от злости. «Почему?» «Потому», — объяснила она, тяжело дыша, «что мне так долго ни за что не продержаться». «Нет, Алекс, тебе придется жениться на мне в Питтсбурге». На протяжении одной бесконечной секунды его лицо оставалось словно высеченным из камня. Потом он разразился громким радостным смехом и обнял ее с такой силой, что она испугалась, как бы не затрещали кости. Они поцеловались. Еще и еще раз, когда его руки скользнули ей на грудь, Сара глубоко прерывисто вздохнула. «А может, в Филадельфии?» – слабым голосом спросила она, цепляясь за его плечи. «ГМ, в вагоне-ресторане сейчас начнут подавать обед. Это я вам на случай, если захотите подкрепиться». Молодой джентльмен говорит, что он уже проголодался. Они отпрянули друг от друга и, повернувшись, увидели проводника у себя за спиной. И как ему удалось так бесшумно открыть дверь? Он стоял, отвернувшись в другую сторону, и демонстративно глядел на проносящийся за окном зимний пейзаж. Сара обнаружила, что держит свою шляпку в руке, и принялась надевать ее непослушными руками. Они торопливо оглядели друг друга и обменялись кивками, подтверждая, что с учетом всего случившегося оба выглядят вполне прилично, а затем направились следом за Льюисом в свой вагон. Майкл радостно замахал рукой, увидев их. Они помахали в ответ. Сара слегка повернула голову и спросила сквозь зубы: «Надеюсь, ты дал мистеру Льюису щедрые чаевые? А что, он же нас спас. От чего? От свадьбы в Нью-Йорке». Алекс все никак не мог отсмеяться, когда они сели рядом, усадив Майкла посредине, в узком пространстве между сиденьями. Через проход имелось свободное кресло для него, но им хотелось побыть всем вместе, поближе друг к другу. «Тут так уютно», — объявил Майкл, положив одну руку на колено Алекса, а другую — на колено матери. Они согласно кивнули. Все трое повернулись и посмотрели в окно. Мигающие огоньки проплывали вдалеке, едва видные сквозь снег, но прямо перед собой они видели только отражение собственных лиц в блестящем оконном стекле. Они выглядели как одна семья.